Товарищество передвижных выставок. Еще за 3 года до того, как Мясоедов пришел впервые на угол Вознесенского и Адмиралтейской площади, Крамской затеял новое по тем временам дело – выставку картин на Нижегородской ярмарке. Россия была вовсе непривычна к такому. Единственным местом ежегодных выставок испокон веков оставались залы Императорской академии, где на торжественных вернисажах собиралась петербургская знать. Примечание. Вернисаж – торжественное открытие художественной выставки. Даже московские живописцы могли выставлять свои картины лишь здесь, в Петербурге. Потребовалась настойчивость Крамского, чтобы уломать хозяев Нижегородской ярмарки и найти средства на необычное предприятие. Для купцов того времени такая затея выглядела, должно быть, пустой блажью, чем-то вроде ярмарочной карусели или балагана, где заезжие фокусники показывают бородатую женщину или живую русалку. Но чего не бывает на ярмарке, на то ведь она и ярмарка. Деньги, в конце концов, были найдены, павильон построен, и первая за пределами Петербурга выставка русских картин открыта. Среди произведений, показанных на этой выставке, была и картина молодого пенсионера Академии художеств Николая Николаевича Ге «Тайная вечеря», написанная на многократно использованной живописью сюжет. Она производила громадное впечатление и вызывала жаркие споры. Для России, не знавшей ни Леонардо, ни Рембрандта, воспитанной на бестелесной иконописи, необычным было уже одно то, что художник изобразил и Христа, и апостолов земными людьми, в столкновении земных страстей. Правда, несколькими годами раньше появилась в русском искусстве картина, где евангельский сюжет предстал в необычном виде. Явление Христа народу Александра Иванова. История создания этой картины, потрясающая история битвы одинокого, оторванного от родины человека за совершенство, за большую правду искусства. О ней стоит подробно рассказать. Сын профессора Петербургской академии, человека неудачливого, болезненно добросовестного и не очень талантливого, Александр Иванов с детства познал нужду, несправедливость, фальшь и грязь академических интриг. «Я был воспитан бедами», — говорил он сам о себе. В академии к нему относились недоброжелательно. Профессор Егоров, закоренелый классик, у которого он учился, был в личной вражде с его отцом. В одной из первых самостоятельных картин Иванова, написанной в 1827 году, был усмотрен чуть ли не намек на расправу Николая I с декабристами. Молодой художник едва избегнул Сибири. Надо ли удивляться горячему желанию Александра Иванова вырваться по окончании академии из Петербурга в Италию? Там, казалось ему, все будет иначе. Там он сможет жить по-своему, как и должно жить художнику. Трудиться, творить, быть независимым. Молчаливый, тихий, застенчивый, слабый здоровьем, он был нерушимо крепок в одном, в своих убеждениях. «Вы полагаете, — писал он однажды, — что жалованье в 6-8 тысяч по смерть, получить красивый угол в академии, есть уже высокое блаженство для художника. Я думаю, что это есть совершенно его несчастье. Художник должен быть совершенно свободен, никому никогда не подчинен. Независимость его должна быть беспредельна». При таких взглядах жестокие столкновения с действительностью были неизбежны. Александр Иванов прожил в Риме без малого 28 лет и ни на день, ни на час не освободился от нужды, от унизительной зависимости, от давящей власти императорского Петербурга. Известно, что из этих 28 лет более 22 было без остатка отдано одной единственной картине. Факт сам по себе разительный, беспримерный. Но мало кто знает, какая бездна труда и раздумий кроется за этой цифрой. Иванов задумал свою картину и приступил к ней в то время, когда Брюлов только что окончил последний день Помпеи. Замысел Иванова имел много общего с замыслом великого Карла и в то же время резко от него отличался. Общее состояло в том, что оба художника, следуя вкусу века, выбрали, выражая словами Гоголя, момент кризиса, чувствуемого целою массою. Но если у Брюлова сам характер изображаемого события требовал бурного и как бы хорового, всеобщего проявления чувств, страха, гнева, отчаяния, то сюжет, выбранный Ивановым, уводил от внешних проявлений глубина мысли, отдельной, особой для каждого из множества действующих лиц картины. Из всех возможных евангельских сюжетов Иванов избрал такой, какой позволил ему показать как бы целый народ на историческом повороте, в минуту серьезного решения, глубоко важного для общих судеб и личной судьбы каждого. Уже сам выбор сюжета требовал особого внимания к самым тонким движениям человеческой души. Сложность задачи усугублялась еще и теми новыми, небывалыми требованиями, какие поставил себе Иванов. Вопреки академическим правилам, требовавшим от художника прежде всего условной красоты форм и линий, Иванов выдвинул на первое место задачу достоверности – исторической и человеческой правды. В то время маститые академики, сочиняя свои евангельские, мифологические и даже исторические композиции, заботились более всего об изяществе, античном телосложении и классических позах своих героев. Изображая события, происходящие под открытым небом, они, как говорил Крамской, преспокойно писали свои фигуры при комнатном освещении. Александр Иванов пошел по другому пути –